Глава 9. Подмастерье. На следующее утро. Еще до первых петухов я и Баррель с инспекцией наведались к охранявшим амбар служивым. Двое спали, один делал вид, что дежурит, обсуждая что-то с моим личным оруженосцем Роланом. «Староста Людвиг!» — в полупоклоне приветствовали меня воины. «Надеюсь, вы выспались, господин?» — поинтересовался Бэкский, что наверняка слышал всю ту женскую ругань, начавшуюся между сестрами после того, как я назначил старшую главной в трактире. Естественно, средняя не полезла выяснять отношения со мной или при мне, но, вытянув на улицу сестру, все и с радостью той высказала, в очередной раз обвинив грудастую в попытке разрушить ее жизнь. Холодная война уже давно шла между девушками, одна из которых являлась надеждой покойного папаши, а вторая — подстилкой, недостойной и права жить в одном доме с людьми. Из слов Марьям, все тот же покойный староста был достоин куда более лютой смерти вместе с теми, кто его обеляет и защищает. Старый выродок, подкладывавший дочь под путников, любил и сам побаловаться с кровинушкой, зная, что ни одна из баб, живших при его доме, никогда не посмеет открыть против него рта. Вот же, и зачем я об этом вновь вспомнил? «Спал как убитый», — ответил я, перейдя к подсчетам заготовленных нами на продажу товаров. «Пара мешков муки ржаной, пара мешков проса, мешок картошки, у нас невыращиваемый, а значит, из бандитских остатков. Капуста, проклятая редька, будь она неладна, горох, морковь и свекла. Также тут стояли кувшины с немногочисленным вином, кувшины топленого свиного жира, бочки с дешманской брагой в числе 7 штук, ну и, конечно же, подвешенным красовалось свежее мясо и рыба. Рыба у нас сейчас являлась товаром избыточным. После хорошего улова я, как староста, обязанный платить оброк, с радостью обменял у местных излишки речных трофеев на их мелкие запасы старых грабель, вил, черенков для них, посуды и всего, что только те могли мне предложить. В итоге, обменяв часть добытого за рыбу барахла на мясо, а за другую часть доплатив из собственного кармана, позаботился о том, чтобы сегодня из моей таверны доносились приятные запахи жареного с картошкой, а также вареного с капустой мяса, которым местные могли себя побаловать разве что в праздники. Уверен, многие преуспевшие в полях и на базаре трудяги не смогут отказать себе в законном праве вкусно пообедать, а также выпить кружку-другую той же браги. Конечно, помимо рыбы и свинины у нас была еще пара забитых и живых уток, кур, выводки цыплят и гусят, яйца, небольшие запасы масла и молока. Местные бабы, на чьих плечах остались коровы да козы, с небывалым интересом отнеслись к моему предложению о возможности поторговать. Ведь до этого, согласно обычаям, именно мужчины ездили в соседние деревни закупаться и уж совсем редко торговали в самой Искре. «Не женское это дело», — стеснительно говорили те. Но стоило мне лишь оставить их наедине с дочерями, как уже спустя час-другой те сами, разыскивая меня, прибегали, соглашаясь и спрашивая совета. Давать деревенских в обиду не собирался. Подкинув пару советов, сказал тем в крайнем случае звать стражу или меня, поскольку кто его знает, как наши приезжие гости будут общаться с бабами у прилавков. Также не забыл и упомянуть о количестве мест в таверне и о том, что отдыхавшие там могут искать. Раскрасневшиеся бабы, поохов, никак на мои последние слова не отреагировали, но по улыбкам некоторых беззубых молодок понял, моя мысль до их средневековых головок все же дошла. «По идее, должно хватить». Прикинув, сколько местных может встать у дорог со своими товарами, проверив склад, а также наши заранее сбитые при помощи досок и гвоздей моего производства прилавки, подумал я и отдал приказ троице выносить имущество на улицу. А Бэкского отправил будить других крестьянских мужиков и их детей. После чего вместе с Блюмандом отправился в центр деревни, где собирался попрактиковаться в магическом искусстве. Алхимик частенько говорил, что я слишком зацикливаюсь на конечном результате, делая форму идеальной и не уделяя должного внимания начинке. Оттого сегодняшняя наша с ним тренировка должна была мне помочь прочувствовать все виды энергии, протекающие в окружающей нас среде. Присев на корточки, Блюмонт по самый рукав ладонью черпанул дорожную грязь, в которой еще недавно валялись и гадили свиньи. Вязкая, черная и вонючая, она вызывала у меня отвращение, а у того же мага, видевшего мое лицо, улыбку. «Все окружающее нас есть ничто иное, как энергия, использовать которую могут в большинстве своем лишь познавшие истинную суть вещей алхимики. Почувствуйте вязкость предмета в вашей руке, разделите стихии, слившиеся в одно целое, а после постарайтесь поочередно вытянуть элементы». Глаза алхимика полыхнули фиолетовым. Направив правую руку в сторону, слегка сощурившись, тот превращает грязь в песок, а в левой прямо в воздухе накапливает прозрачный левитирующий водяной шар. «Людвиг, я некоторое время думал о том, почему вы так быстро расходуете магию на наших занятиях, и, к сожалению, слишком поздно понял причину», — достав из мешка изготовленные мною гвозди, проговорил тот. «Сколько их здесь?» 30 штук, зная количество, ответил я. «Вот именно. А занятий у нас с вами было не больше 10. Ваше рвение и самоотдача в обучении достойны восхищения и внимания величайших из алхимиков. К сожалению, к их числу я не отношусь. В письме от отца, пришедшем мне с почтовым ястребом этой ночью, говорится о необходимости при создании металла использовать руды. Отец также разделил мое мнение о вашем гении и просил вас не сдаваться, продолжать усердно трудиться и познавать алхимию». Блять! От простоты данного решения я чуть сознание от стыда не потерял. Элементарный вывод и опыт с деревом и расщеплением древесины на лучины для освещения был тому примером. Сука, ну как можно было до этого не додуматься? Закон алхимии — равноценный обмен. Отдавая манну, получаешь сталь. Отдавая дерево в надежде изготовить сталь, получаешь полное расщепление неподходящего материала, большой расход манны, а также некачественный конечный продукт. Но что, если попытаться менять руду на сталь? Разумеется, расход манны уменьшится в разы. Боже, какой же я идиот! Коря себя за оплошность, которую не допустил бы и школьник, взглянув на алхимика, спросил. «Слушай, Блюмонт, а в том письме твой отец еще что-нибудь говорил?» Этого вопроса раскрасневшийся маг явно хотел избежать, однако врать не стал и кивнул. «И? Что еще полезного передал старший Баррель?» «Только то, что его сын и наследник — идиот. Более он в письме ничего не указывал. Развеяв превращение грязи в песок и воду, постыдно заявил алхимик. Радовало в данном обстоятельстве лишь то, что хотя бы не один я сейчас ощущал себя морально уничтоженным. Быть может, если тренировка с Баррелем не станет слишком манозатратной, я даже сегодня схожу к подмастерью кузнеца и, набрав руды, успею еще немного попрактиковаться, создав парочку дорогущих гвоздей на продажу. Лишь только я подумал о покупателях, торговле и прочем, как внезапно ко мне с докладом подбежал один из служивых. «Первый прибыл, ваше благородие!» «Кто прибыл?» Взяв в руку немного влажной почвы и готовясь повторить за алхимиком весь процесс, спросил я. «Торгаш из соседней деревни на ярмарку!» Словно никого другого мы и не ждали, фыркнул солдат. Взглядом окинул еще темное небо. Я совсем забыл, что крестьянам в истории приходилось частенько вставать еще засветло, чтобы также затемно успеть до дома. «Конкуренты прибыли еще раньше, чем мы успели расставиться. Печаль!» «Баррель, пулей в избу! Буди всех, потом также по деревне! Пора выставляться! А ты пока придержи ретивого, проверь, что у него, сколько, потом доложи мне и тяни время, пока другой команды не дам». «Есть!» — в один голос отозвались маг и солдат, после чего кто бегом, кто специально неспешно, отправились выполнять свои поручения. Сам же я направился в дом местного, ныне почившего, как и староста, кузнеца, чьих товаров в амбаре не заметил. Вместо его мастерской сейчас всем заправляет молодой подмастерье. И, как мне казалось, ему и всем остальным я доходчиво объяснил важность, а также редкую возможность своим участием не только помочь Искре, но и немного наполнить свой карман. Жил паренек на возвышенности, в отдалении от всей деревушки и в непосредственной близости от хижины своего старшего брата, занимавшего должность лесничего. Тропинка, ведущая к их избушкам, являлась таковой лишь на словах. Едва не грохнувшись пару раз, я поднялся на холмик и из-за елей сразу заметил горящие тусклым светом окна в обоих домах, а также вполне себе хорошую дорогу, шедшую к ним в обход. Выругавшись и пообещав себе вдоль и поперек изучить деревню, услышал редкие легкие удары молоточка, а не кузнечного молота. С каждым шагом, приближавшим меня к избушке, они становились все более звонкими и отчетливыми, позволяя мне расслабиться. Подмастерье не спит, подмастерье готовится. «Здравствуй, кузнец!» Взглянув на коптящее небо дым, вырывающийся из трубы, крикнул я тому в открытые ставни, и мужчина, с лязгом бросив свой инструмент, бегом понесся к дверям. «Извиняй, староста Людвиг, не поспевал приказ твой исполнить. Весь белый день да темную ночь у наковальни провел». Указав руками на едва заметную из окна кучу железа, валявшуюся в комнате, проговорил тот. «Все хорошо. Я просто волновался о том, что у тебя нечего будет выставить. Вот и пришел», — честно ответил я. «Да как же это нечего? У меня ж тут обухи топоров, вил, лопат, ножи еще есть, подковы, щипцы и даже пара кое-каких украшений найдется», — с чумазой довольной рожицей проговорил тот. «Это, конечно, все хорошо. Но что насчет снаряжения, оставленного тебе на ремонт бандитами? Его ты тоже как свое продать решил?» Взгляд паренька стал немного печальнее. Невысокий, но плечистый, тот из-под лобья, взглянув на меня, отрицательно кивнул. Понятное дело, подмастерье надеялся, что про него забудут, и после он сможет озолотиться. Но, увы, я тот еще скряга. «Никому ничего не говори, и половина от стоимости их снаряжения останется твоей, договорились?» Наклонившись и шепнув тому свое предложение на ухо, получил быстрый и такой же молчаливый положительный ответ. «Отлично, кузнец. Скоро я пришлю тебе местных мальчишек, пусть помогут с доставкой товаров. Так что будь готов». Сделав ударение на слове «кузнец», махнув тому рукой и покинув кузню, взглянул на домик лесничего, свет в котором внезапно погас.